Глава 5. Лучшая прививка от гриппа – холодная вода. Человечество вступило в полосу эпидемии гриппа и ОРЗ. Потери здоровья при этом связаны прежде всего с осложнениями от них. Как спастись? Ответ можно найти лишь в своевременных уроках закаливания ребенка. Это еще одна психологически сложная сторона при воспитании ребенка. Даже те женщины, которые во время беременности не пропускали ни одного дня без погружения своего тела в холодную ванну, а это настоятельная рекомендация, направленная на предотвращение ОРВИ во время беременности, после родов не могут самостоятельно эту же процедуру проделать со своим крошечным ребенком все по той же причине – боязни за здоровье своего малыша. Обычно в таких случаях я говорю: если ты действительно хочешь иметь здорового, жизнерадостного и подвижного ребенка, выполняй эту процедуру с первого дня после выхода из роддома. Если же ты не выполняешь эту процедуру, то ты жалеешь не ребенка, а его будущие болезни, потворствуешь тем самым их появлению. Организм ребенка защищен от холода даже больше, чем организм взрослого закаленного человека. Нейрофизиологи доказали состоятельность именно ледяной, холодной купели, но в виде шока, окунулся и обратно, 4-5 секунд. Мозг в ответ на шоковое воздействие внешней среды вырабатывает специальные гормоны, протеины теплового шока, которые уничтожают денатурированные белки, плохие, больные клетки. В связи с этим рекомендации даже, казалось бы, авторитетных изданий о постепенном закаливании несостоятельны и даже вредны. Дело в том, что иммунная система может не среагировать на среднюю, а обывателю кажется холодную, среду. Например, при 15-16 градусах по Цельсию ответа защиты не последует. Вот вам и срыв в болезнь. Бронхит, ОРЗ. Поэтому только максимально холодная вода до плюс 4, температура воды в проруби, способна вызвать адаптивную реакцию иммунной системы ребенка и защитить его от переохлаждения, то есть способствовать усилению кровообращения по сосудам. Именно кровь согревает тело, и именно эта реакция улучшает транспорт кислорода к органам и тканям. Одним словом, и иммунную систему необходимо тренировать и препятствовать недоразвитию. А постоянный температурный комфорт оказывается для маленького человека даже опасным. Правда, у взрослых людей периодически встречается холодовая аллергия, видимо, возникшая в результате неправильных действий при закаливании, передозировка холодом, либо в результате общего снижения иммунитета, возникающего при лекарственном лечении ОРЗ, гриппа и других заболеваний. В таком случае настаивать на закаливании холодной водой не стоит, и требуется консультация специалиста. Страшно, конечно, но делать эти ежедневные процедуры надо. Лучше для этого использовать обычную большую, а не специальную детскую ванну, естественно, подготовив ее. Ребеночек маленький, умещается и на ладони папы, или на руке у мамы. Как говорится, кому сподручней. Голову ребенка придерживают левой рукой, при этом тельце лежит на правой ладони. Голову ребенка погружать под воду не стоит, может испугаться. Опустив ребенка в воду, надо плавными движениями провести его вперед и назад. Вы можете найти фото 23А-Б-В-Г в PDF-приложении к аудиокниге. Ребенок может проявить свое несогласие, например, вскрикнуть. На это не надо обращать внимания, так как ребенок мгновенно успокаивается, завернутый в полотенце. Лучше обратить внимание на отсутствие нормальной реакции. Вторая процедура. Положить ребенка животиком на ладонь одной руки, свободной рукой полить голову ребенка с затылка на лоб. После возвращения в приготовленное сухое полотенце ребенок сразу затихает и спустя какое-то время с удовольствием поест. Все процедуры, и закаливание, и упражнения выполняются после сна строго на пустой желудок. Негативная реакция ребенка, плач, на холодное купание может проявляться достаточно долго. Наберитесь терпения, оно того стоит. Уже через год ребенок будет требовать купания только в холодной ванне, утром. Мне в свое время казалось, что любой разумный человек понимает, что умываться надо холодной водой. Но мои опросы показали, что только около 30% опрошенных умываются утром холодной водой, остальные почему-то умываются теплой. А что будет потом? Выйдя на улицу, такой человек окажется без защиты. В то же время тот ребенок, который с первых дней, месяцев, приучен к холодным водным процедурам, будет иметь громадный иммунный гандикап, отрыв от сверстников и физически, и психологически. Во время гриппа даже на фоне самой высокой температуры, до 39,5 градусов по Цельсию, его не страшно будет опускать в ванну с холодной водой. Каждое такое погружение мгновенно снижает температуру тела на 1 градус. А при температуре ниже 38,7 градусов по Цельсию иммунная система справляется сама, хотя можно еще раз ей помочь. И никаких прививок и таблеток. Согласен, неприятно и страшно при лихорадке погружаться в холодную воду. По мне, страшны не высокая температура, а осложнения, которые могут возникнуть от, казалось бы, простых болезней типа ОРЗ на фоне лежания и приема лекарств, например, антибиотиков. Именно благодаря такому подходу к лечению ОРЗ и гриппа появляются в последующем различные хронические заболевания от аллергий до ревматизма, от полиартрита до болезни Бехтерева. Грипп, например, влияет на все органы, включая спиной мозг. Ангина непосредственно на сердце и крупные суставы. Я думаю, даже этих примеров вполне достаточно. Поэтому страшна не болезнь, а осложнения от нее, полученные из-за лекарств, которые выключают систему саморегуляции организма. Осложнения возникают именно при задержке болезни в организме, а лекарства кормят болезнь. Холодная вода, в отличие от лекарств, организует иммунитет, и болезнь покидает человека, лишенного страха и лекарственной поддержки. Адаптационной способностью при резкой смене температурных режимов обладают только здоровые клетки организма человека. Опухолевые и воспалительные клетки такой способностью не обладают. Болезнетворные микроорганизмы также любят стабильность обстановки в организме. Вы испугались болезни? Хватаетесь за таблетку, даже не испробовав силы организма, а болезнь наслаждается вашим страхом, расползается по всему организму, оставляя после себя помет болезней, который может рано или поздно проявиться аллергией, дерматитом, артритом и опухолью. Представляете, как это просто? Сделать процедуру погружения в холодную воду на 5 секунд подготовленному ребенку и родителям. У таких детей нет страха, а значит, нет и питательной среды для болезни. Вот главное. Это ключ от любой болезни. Но, конечно, на базе знаний или под руководством опытного консультанта по криотерапии. Мне доводилось видеть различные перегибы в этом вопросе. Я имею в виду моржей, людей, занимающихся зимним плаванием, и хотел бы прокомментировать это увлечение, получившее широкое распространение в России. Сам был грешен, ставил рекорды пребывания в холодной воде. Это была моя ошибка. Думаю, многие моржи после этих слов забросают меня камнями. Но дело в том, что я не просто врач, я врач-исследователь, представитель драматической медицины. Все пробовать прежде всего на себе, а потом уж рекомендовать или не рекомендовать – основное правило такой медицины. Откуда пошло поверье о целебной силе холодной воды? Прежде всего от автора методики по народной криотерапии Себастьяна Кнейпа и яркого представителя лечебно-профилактического направления в России Порфирия Иванова. У Кнейпа целая методика различных холодовых воздействий на организм человека с хроническими заболеваниями. Здесь и обертывание холодной простыней, и локальные криокомпрессы. В наше время есть приборы локального холодового воздействия и криосауны. А раньше были только естественные водоемы. Поэтому, несмотря на заумность многих его рекомендаций, все-таки это была народная эмпирическая криотерапия. Кнейпа можно считать первым в вопросе лечения холодовыми воздействиями. У Порфирия Иванова в его «Детке» говорится лишь о ведре воды как русской мере объема, необходимого для оздоровления и выливаемого на голову. Многие, используя советы этих двух великих людей, смогли избавиться от разного рода, казалось бы, неизлечимых заболеваний. Но где есть мера, всегда найдутся и любители экстрима. Моржи – яркий пример перегиба увлечения криотерапией. Человек не родился в ледяной воде. Экстрим с холодной водой – это способность выжать из организма в единицу времени намного больше резервных сил, чем требуется для его оздоровления. А резервы надо не только беречь, но и восполнять. В результате многоразовых погружений в прорубь, заплывов на 25-50 метров, тратится слишком много жизненных сил, и о здоровом долголетии можно будет забыть. Все они будут растрачены намного раньше, чем следовало бы. Но в то же время ежедневное погружение в ванну с головой с холодной водой на 5 секунд рекомендуется. И стресс, и польза. Поверьте, этого вполне достаточно. Не надо бояться старости. Надо готовиться к ней и входить в старость, обладая здоровым телом и здоровыми привычками. Нельзя долгое время находиться в проруби. Нет, ты не заболеешь. У тебя же нет страха перед холодной водой. Просто на согревание уходят резервы организма, рассчитанные на всю жизнь. 100 лет. Человек. Резервы не бесконечны. Надо уметь быть бережливым. Поэтому не надо умирать и здоровым в возрасте 50-60 лет просто потому, что исчерпаны резервы. Они же нужны не только для профилактики ОРВИ. Есть еще стрессы, переутомление, депрессии, с которыми сталкивается любой человек. Для этого тоже нужна внутренняя защита, резервы. А они, резервы, ушли на ликвидацию последствий от излишне длительного нахождения в проруби. 5 секунд, но каждый день, утром, и заряд очень даже достаточен. После парной можно и подольше. Кстати, лучший способ привыкания к холодной воде – сауна, баня. Ну а что делать тем родителям, которые пропустили этот золотой период для тренировки иммунитета – первый год жизни? Если ребенок уже стал хроником, и на него уже заведено толстое дело в местной детской поликлинике. Не отчаиваться. Вы наконец-то поняли, что лекарство действует медленнее, чем болезнь. Тацит. К тому же лекарства имеют неприятное свойство вызывать различные аллергические реакции. Ребенок ослаблен, каждые 2 недели чем-то болеет. Хоть не выпускай на улицу. Можно ли ему в холодную ванну? Можно. А теперь даже нужно. Это одно из главных условий выздоровления. Отказ от таблеток, которые консервируют болезнь. Необходимо знать и понимать, что любое выздоровление лежит через обострение имеющихся заболеваний. Но если обострением руководишь ты, а не болезнь, то и обострение не фатально. Ну, потечет 1-2 дня из носа. Может быть, покашляет ребенок какое-то время. При хроническом бронхите кашель может продолжаться до 1,5-2 месяцев. Но в конце концов организм почистит себя сам, и иммунная система расправит плечи. Эти же рекомендации применимы и ко взрослым. Так зачем, спросите вы, пугать ребенка в первый год жизни, если эти средства можно применять и позже? Дело в том, что любая болезнь оставляет след в организме, снижая качество и продолжительность жизни. Поэтому я и сказал про громадное преимущество перед сверстниками ребенка, приученного к коротким, 5-секундным, холодовым воздействиям воды с первых дней жизни. Этот гандикап сказывается и позже, на профпригодности, карьере и, главное, уверенности в собственных силах и самостоятельности в принятии решений, чего так не хватает многим умненьким или, точнее, обученным детям. За все надо платить. К сожалению, не только деньгами, но и здоровьем. А здоровья много не бывает. Набирается оно годами и с трудом, а тратится порой за несколько дней, не считая травм. Если запаса нет, можно потерять нить жизни в самом интересном месте. Лично мне запасы здоровья, которые я копил с детства, спасли жизнь дважды, когда пришлось выживать. Я специально уделяю так много внимания закаливанию. Этот вопрос на консультациях больше всего волнует пациентов и вызывает много недоумений. Как холодную? Совсем холодную? Ледяную? Или достаточно традиционный ответ на вопрос кинезитерапевта, принимает ли пациент, пациентка, холодную ванну? Обычный вопрос после 3 сеансов. Ответ чаще следует такой. Конечно. А как? Спрашивает врач. Сначала тепленькую, а потом уж холодную, естественно, отвечает пациент. Вы можете говорить о пользе холода, демонстрировать феномены закаливания, объяснять действия протеинов теплового шока и так далее. Но пока эта информация не дойдет до центров сознания и не подтолкнет человека к холодной ванне, все ваши доводы, как бы убедительны они ни были, будут безрезультатны. Теперь представьте, что большинство жителей Земли, не считая жарких стран, с детства получают информацию о вреде холодной воды. Как им перестроить себя в 40-60 лет? А жить хочется, не снижая качество этой самой жизни. Конечно, многие предпочитают остаться в скорлупе своих страхов и заблуждений, особенно поддерживаемые врачами. Эта формула — 5 секунд, и мне далась нелегко. Но рекомендую использовать ее всем, кто не хочет болеть или хочет выздороветь. Бывает, что по тем или иным причинам нет возможности принять холодную ванну. Вот тогда-то особо чувствуешь ее силу и притягательность. Я не знаю по эффективности для тренировки иммунитета ничего сильнее, а по времени воздействия быстрее 5-секундной холодной ванны. К сожалению, многие люди, живущие на берегу рек, морей, океанов, как правило, не используют мощнейшую медицинскую процедуру, предоставленную самой природой – круглогодичное купание в естественных водоемах. Деревенские жители с ужасом смотрят, как я обливаю себя и своих детей водой из колодца, а приморские, как утром зимой купаюсь в море. Зашел-вышел. Они, эти местные, с морем под боком едут лечиться в разные санатории, хотя свой в шаговой доступности. Добавь парочку тренажеров, вот тебе и полный комплекс. Еще один способ приучить себя к этой оздоровительной процедуре – растирание тела полотенцем, смоченным в холодной воде. Но это на любителя, хотя многим, особенно женщинам, нравится. Будущее, я уверен, за теми, кто принимает природу в ее полном объеме, а не закрывается целиком от нее в своей оболочке. Природу надо научиться понимать, любить и использовать на благо своего здоровья. Много, слишком много об этом пишут, но выбирают больницы и санатории. Сколько прекрасных ощущений проходит мимо таких людей. Как видите, ничего необыкновенного в этих рекомендациях нет. Каждый вправе выбирать приемы здорового воспитания себя и своего ребенка по своему усмотрению или интерпретировать написанное на свое усмотрение. Я постарался дать проверенные временем и допускаемые наукой рекомендации молодым родителям, так как у них нет опыта. В свое время, воспитывая собственных детей, я действовал по наитию, но с каждым следующим ребенком понимал, что предыдущего воспитывал слишком мягко, так как более жесткие приемы воспринимались ребенком с большим скандалом. Но жесткость не более той, о которой я рассказал. Хотя купание в проруби и даже на Северном полюсе была такая международная детская экспедиция на ледоколе «Ямал» в 1991 году, в которую попали мои дети именно за эту способность. Не возбраняется. Это лишь демонстрация некоторых способностей ребенка, а не ритуал. Поверьте, достаточно 5 секунд утром после сна. И еще маленькие дети любят смотреть после своего погружения, как их родители погружаются в ванну. На лице ребенка можно заметить в этот момент ни с чем не сравнимое удовольствие и ехидство. В хорошем смысле этого слова. Здоровое детство – путь к здоровой жизни. «Путь к вечности открыт для каждого из нас», гласит одна из библейских заповедей. Однажды, зайдя в церковь, я увидел на арочном своде фразу «Царство Божие внутри нас». Мне вдруг все стало понятным. Здоровой и активной жизни посвящены мои книги. Этим занимаются в медицинских центрах, работающих по моему методу. Много сделано, много еще предстоит сделать. Но главная цель – здоровые люди вокруг. Это, поверьте, не громкое заявление. Я прекрасно понимаю, что 50% населения Земли находятся в пограничном режиме, бросаются от аптеки к бегу от инфаркта, от экстрасенсов к голоданию. С ними и надо работать. Но эти 50% со временем станут главными везде. В конце концов, у меня сложилась собственная концепция взглядов и методов. Это отразилось в моих научных работах, книгах. Но чего бы стоили все мои взгляды и методы, если бы мои близкие, мои дети, сотрудники страдали от заболеваний, которыми страдает большинство, и лечились бы таблетками? Как-то моя младшая дочь рассказала, улыбаясь в семейном кругу, про беседу со своим другом. Ее одноклассник, узнав, что отец у нее врач, сказал: «Повезло тебе, дома свой врач, всех лечит». «Да», — отвечает моя дочь, — «заболеешь, и тебя ждет холодная ванна и тренажеры». Это, конечно, сокращенная формула моего отношения к здоровью своих детей, но она дает результат. В отличие от общепринятой формулы, тоже короткой, заболел, антибиотики и покой, которая в итоге приводит к различным осложнениям и снижению иммунитета. Благодаря применяемым мною принципам воспитания, мои дочери избежали проблем, связанных с женскими болезнями, да и всех остальных тоже.